Последствия. Цель. Возможно, порой вы задаетесь вопросом: «Зачем я это делаю? Ради чего все это?» Некоторых подобные вопросы одолевают с самого начала и всю дорогу. Другие же как будто всю жизнь живут, не обременяя себя такими мыслями. Возможно, они знают, что тот, кто создает искусство, и тот, кто его толкует, всегда два разных человека, даже если они в одном теле. Если разобраться, эти вопросы особо ничего не значат. Если хочешь что-то делать, цель не обязательно. При ближайшем рассмотрении понимаешь, что эта грандиозная идея – ерунда. Она подразумевает, будто мы знаем больше, чем можем знать. Если нам нравится то, что мы создаем, не обязательно знать зачем. Порой причины очевидны, порой нет. И со временем они могут меняться. Есть тысячи разных причин для творчества. Мы занимаемся любимым делом. Все, цель достигнута. Больше тут думать не о чем. Подумайте, я здесь просто, чтобы творить.